Бесплодие. Одна из важных функций подсознания – обеспечить появление в этом мире здорового и жизнеспособного потомства. Если у женщины бесплодие, значит, у нее в подсознании есть такое поведение, которое уничтожает душу будущего ребенка. Огромная подсознательная агрессия матери будет усилена в подсознании ребенка во много раз. Такой ребенок будет просто нежизнеспособен. В подсознании у бесплодной женщины действует программа уничтожения детей. Женщина во всех религиях ассоциировалась с земным, с телом, с плодородием. Мужчина – с духовным, с духом, с оплодотворением. В христианстве есть заповедь – «Да боится жена мужа своего». Почему женщина должна бояться мужчины? Потому что таким образом она не сможет испытать агрессию по отношению к нему. Есть такая поговорка «Боится, значит уважает». Страх будет препятствием перед запуском негативных чувств и эмоций. То есть женщина должна уважать мужчину, но если в ней нет уважения, то пусть хотя бы боится. Женщина, у которой в подсознании есть презрение к мужчине – бесплодно, так как такая женщина презирает дух. Мужчина же, презирающий женщину, отрицает земное, имеет больное тело и часто становится импотентом. Таким образом, сильная подсознательная агрессия, направленная в адрес мужчин, приводит к бесплодию. Это может быть не только презрение, но и претензии к мужчинам, обиды, ревность, ненависть. Недавно на прием пришла женщина с опухолью матки. Причина опухоли – сильная подсознательная агрессия на мужчин. «Для меня лучше, чтобы их вообще не было», – сказала она мне. Детей у нее тоже не было. Было два аборта и две внематочные беременности, которые закончились перевязкой труб. Иногда препятствием для беременности становятся нечистые помыслы. Одна моя знакомая рассказала мне такую историю. «У моей подруги возник кризис в отношениях с мужчиной. И она решила его привязать к себе, родив ребенка. «Вот забеременею от него, — говорила она, — и тогда он меня не бросит. Чувство долга не позволит». «Светка, — говорю ей, — какая же ты дура! Ни одного мужика нельзя удержать ребенком. Только жизнь испортишь себе и ребенку. Лучше разойдись с ним или наладь отношения. Тогда все будет нормально». Она не послушалась и решила сделать по-своему. Так она и не смогла от него забеременеть. Долго лечилась, ездила на курорты. Теперь я понимаю причину. Через несколько лет они все же разошлись. А полгода спустя она познакомилась с другим мужчиной. Поженились, и через год у них родилась девочка. Страх и сопротивление жизненному процессу, неуверенность в будущем, также могут быть причиной бесплодия. Ведь дети – это наше будущее. Просто нет потребности в приобретении родительского опыта. Этому способствует определенная обстановка в семье, отношение родителей друг к другу и к детям. Пока в подсознании отсутствует готовность к появлению ребенка, будут проблемы с оплодотворением. И как бы теоретически вам не хотелось иметь ребенка, и какие бы страстные речи ни говорились по этому поводу. Выход один. Исследуйте свои внутренние убеждения. Наверняка вы найдете там страх перед родами из-за связанной с этим ответственности. А иногда важным препятствием является страх стать некрасивой, непривлекательной, испортить фигуру и форму груди. Вспоминая одну передачу об известной манекенщице, долгое время она не могла забеременеть, и вот когда через много лет у нее это получилось, она спросила своего мужа. «Ты все еще любишь меня? Я стала такой толстой и некрасивой». Непривлекательность женщин после родов – это миф. Если женщина готова к беременности и физически, и духовно, тогда беременность – это расцвет женского организма. Женщины, которые привыкли следить за своим телом до родов, восстанавливают свою прекрасную физическую форму и после. Забота о ребенке, воспитание нового человека делают женщину еще более прекрасной, раскрывают в ней новые грани ее существа. Как только женщина проведет переоценку ценностей, она сможет забеременеть и иметь здоровое потомство. Милтон Эриксон, американский психиатр, описывает такой случай из практики. «Одна из моих сестер отчаянно старалась забеременеть в течение 13 лет. Поскольку она видела во мне только брата, то не принимала меня всерьез как медика. что, кстати, часто случается среди родных. Поэтому она принимала к себе новорожденных младенцев, по какой-либо причине оставшихся без родителей, и нянчила их до тех пор, пока не находился усыновитель. 10 лет она занималась этим делом и, наконец, обратилась ко мне за советом. Мой ответ был очень простой. «Ты давно пытаешься забеременеть, но в тебе что-то не срабатывает. Но стоит тебе самой усыновить ребенка и почувствовать, что он весь твой, имея в виду физическую близость, родство, особое чувство принадлежности, я просто не знаю, как это можно еще выразить, как через 3 месяца ты забеременеешь». В марте сестра усыновила ребенка, а в июне забеременела. Она потом родила еще несколько детей.